77. Апрель 11. Мы побеждаем всегда. Много-много придется передумать вам, прежде чем приступить к действию. Что может удержать руку справедливости? Слушай, учись, уча.